Запахи снов. Глава первая. Он вышел из дома, чтобы купить сигарет. Середина буднего дня. Город, как обычно, суетится, бурлит, спешит. Серое октябрьское небо, ни намека на солнце. Он не чувствовал ни пронизывающего ветра, ни мелкого дождя. В целом, хороший день. Можно куда-нибудь сходить прогуляться. Вдруг в поле зрения появилась девушка. Сначала он подумал, это парень. Она шла очень медленно, низко опустив голову, засунув руки в карманы черной непромокаемой куртки с капюшоном. Шла неровно, словно у нее кружилась голова, и когда девушка вдруг упала, он не удивился. Никто не остановился, не взглянул на нее, не изъявил желания помочь. Город жил своей жизнью. Люди бежали по своим делам. Он подошел к ней, перевернул на спину, потормошил, похлопал по щекам. Бог знает, что делать в таких случаях. Ему не доводилось с этим сталкиваться. Хотелось встать и закричать на всю улицу. «Ну помогите, хоть кто-нибудь, неужели не видите?» Однако он этого не сделал. Вынул из кармана мобильник, вызвал скорую. Хорошо, что неподалеку есть лавка, и можно перетащить девчонку туда, а не сидеть на асфальте. Он снял с нее наушники, прислушался к лившейся оттуда музыке. Узнал ее, но забыл, что играл. В другом кармане куртки оказался мобильник. Простенький, тонкий. «Надо позвонить родным», — мелькнула мысль. Он пролистал телефонную книжку, нашел номера мамы и папы, но почему-то не решился нажать кнопку вызова. Наверное, пока не стоит их пугать. Вот если она не оклемается после медицинской помощи, тогда он позвонит. Интересно, как ее зовут? Он понимал, что не должен этого делать, но открыл входящие смски и стал читать. Некоторые были на английском, от некого Доя. Он обращался к ней Дебби. В телефонной книжке был этот Дой с явно заграничным номером. В конце каждой его смски признание в любви. Написаны они грамотно, даже со знаками препинания. Он едва слышно хмыкнул, заглянул в отправленные и исходящие, но не нашел ее ответов. Он смотрел и в черновиках, и в других файлах, начисто забыв, что роется в телефоне незнакомой девушки, которая лежит без сознания на лавке. Ее золотая голова у него на коленях. Странная пустота, почти прострация. Иногда он задумывался, как поведет себя, если станет свидетелем подобного случая. Считал это нервным и страшным. Но вот случайно сидит на лавке и ждет скорой помощи, сожалея, что не успел купить сигарет. Больше смс-ок не обнаружил. И неоткуда узнать ее настоящее имя. Пока не приехала скорая, он рассматривал ее руки с тонкими запястьями и довольно длинными и широкими кистями, что казалось непропорциональным. Пальцы длинные, ровные. Ногти не накрашены. Колец нет. Когда машина скорой помощи остановилась возле лавки, он, как ему казалось незаметно, отправил девчонкин плеер и телефон в свои бездонные карманы. Помог перенести пострадавшую в машину, объясняя, что не родственник и не друг, и вообще тут ни при чем. «Но вы можете поехать с нами?» «А почему нет?» «Вот и прогулялся». «Он ведь будет волноваться, если не поедет, будет думать о ней». И даже не узнает, куда позвонить, чтобы справиться о ее состоянии. Ее быстро привели в чувство с помощью нашатыря, но продержали в больнице битый час. Она жаловалась на головокружение, учащенное сердцебиение и темноту перед глазами. Такое продолжается уже не одну неделю. Возможно, просто осень, перемена погоды и обострение хронических заболеваний. Он сразу догадался, что она нездорова. Врачи предложили сдать анализы и пройти обследование. Она не хотела обивать пороги и сидеть в очередях. Он понял только, что у нее проблемы с центральной нервной системой, а больше ничего не слышал. Врач измерил ей давление, но оно оказалось отменным. «А что помогает?» «Кофе, шоколад», — ответила она. «Но теперь этого мало, надо что-то посерьезней». «Иногда коньяк, но трудно достать настоящий, не коньячный спирт». «Это да. В общем, помогает то, что при низком давлении. Курите?» «Нет». «И правильно», — подумал он. «Как противно зависеть от этих дурацких палочек». «В вашем случае помогло бы. Сосуды расширяет». «Ну и врач. Он бы еще кокаина прописал. От него вообще все на свете расширяется». «Правда, потом резко сужает и на легкие плохо действует», — добавил он, улыбаясь. Она улыбнулась в ответ. Немного вымучена, бескровными губами. Она все еще чрезвычайно бледна. «Все-таки надо выяснить, в чем тут дело. Я дам вам направление». Она свернула листок и положила в карман. Не обнаружив там своих сокровищ, она испуганно посмотрела на него. Он молча кивнул, и она опять повернулась к доктору. «Странно, что он вообще тут сидит? Разве не должен он ждать в коридоре?» Когда ее отпустили, он вызвался проводить ее на остановку и даже доехать с ней до дома, но от последнего она отказалась. Какое-то время они шли молча. Потом она попросила свои наушники и телефон. «Да, точно», — он рассмеялся. «Прости, я пролистал телефонную книжку, хотел позвонить кому-нибудь из твоих». «Хорошо, что не стал», — одобрила она, запихивая телефон в один карман, а плеер в другой. Он признался, что и плеер успел поэксплуатировать, пока ждал ее. Похвалил наушники, прокомментировал услышанную музыку. «Рада, что тебе понравилось», — улыбнулась она. «Я сейчас совершенно не знаю, что слушать. Мучительно хочется новенького». «Мне тоже». Оказалось, о музыке с ней можно говорить часами. В ожидании транспорта он поддерживал ее под руку, опасаясь, что она еще недостаточно хорошо себя чувствует, и упорно предлагает сопровождение до дома, которое она столь же упорно отвергала. «Кстати, сколько времени?» «Половина пятого», — ответил он, взглянув на мобильник. «Неудачное время для отъезда». И они отошли от остановки. Потом он героически пытался угостить ее чаем, но она упрямо отпихивала его от стойки и расплачивалась сама, говоря, что он и так много сделал для нее. Он же объяснил, что просто хорошо воспитан, и ни на что не намекает. Они долго пили чай и говорили. Уже давно он ни с кем так не общался, в чем и признался ей. «Знаешь, прошлой осенью я так мечтала о друге», — улыбнулась она. «Именно о друге, непременно мужского пола. С парнями во многом проще. Подруги у меня есть, а друга не хватает». Он хотел спросить, есть ли у нее парень, и кто такой Дой, но осекся. Не стал также говорить, что у него есть девушка, но в последнее время они перестали понимать друг друга. Его приход к православию благоверная восприняла как помешательство. И, несмотря на воцерковление, он никак не бросит курить. «Я с удовольствием стану твоим другом», — он пожал ее руку. Умолчал о том, что не верит в дружбу между парнем и девушкой, но большего предложить пока не сможет. Хотя их отношения с якобы второй половиной не продержатся долго, это ясно. Просто привычка. Они говорили о Пинк Флойде, о Милен Фармер, о том, как любят осень, о самых призрачных ощущениях и впечатлениях. Когда он таки посадил ее в маршрутку, и за ней захлопнулась дверь, он вдруг осознал, что не спросил, чем она занимается в жизни, не записал номер ее телефона и даже не узнал ее имени. Маршрутка мелькнула желтым пятном на задворках сознания и исчезла. Навсегда. Прочь из его жизни. Он схватился за голову и с отчаянием, которого до сих пор в себе не подозревал, закричал. Вся улица испуганно замерла. И проснулся. Сердечный грохот выламывал ребра. «Найди меня, только найди меня. Как хочешь, где хочешь. И я буду искать тебя всю жизнь». «Всю жизнь буду искать». Он откинулся на подушку и заставил себя открыть глаза. Комната с белым потолком, с правом на надежду. Дыхание постепенно выравнивалось, сердце успокаивалось. Он понял, что проснулся от собственного крика. Но вовремя. Пора вставать.